По случаю 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи, великому Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы и письма председатель Фронта национального спасения России, председатель Партии мира и единства России, генсек Центрального руководящего совета Федерации профсоюзов транспортников Индонезии, федеральный секретарь левого блока Федерации профсоюзов Австрии и сопредседатель Африканского регионального оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года. Адресанты отметили, что рабочие Кореи самоотверженно боролись за процветание и развитие государства и добились блестящих успехов под мудрым руководством великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. 7-й съезд Объединенных профсоюзов Кореи послужит знаменательным случаем, когда на весь мир будут продемонстрированы мощь и дух рабочих Кореи, монолитно сплоченных вокруг уважаемого Ким Чен Ына, подчеркнули адресанты.